Глава 39. Малый королевский замок полыхал в предрассветных сумерках, как огромный магический факел. Люди метались во дворе, выводя из конюшен лошадей, стражники выволакивали из дворца задыхающихся от дыма служанок и лакеев, выносили теплую одежду, маги во главе с королем пытались погасить огонь и пробиться на верхний этаж королевским покоем, но пожар продолжал набирать силу. Пройти наверх не смог никто. Рассвет люди, оставшиеся в живых, встретили возле остывающих развалин рухнувшего замка. Людей пересчитали. В пожаре погибли 30 человек, а самое главное, так и не смогли найти ее величество, королеву и маленькую Таилию. Король, буквально почерневший лицом от горя, стоял в окружении стражников и никак не мог понять, как получилось так, что он сам уцелел. В какой момент? Зачем он спустился во двор замка? Почему не взял с собой жену и дочь? Как один из сильнейших магов он был согласен с выжившими магами. Замок вспыхнул из-за неумелого использования магической силы. Источником такой силы могла быть только королева. Все они дружно пришли к выводу, что, взволнованная разговором с его величеством, необученная магичка не сумела не только удержать стихийный всплеск огненной магии, но и укрыться от него. Во время ее гибели ее источник продолжал подпитывать огненную мощь пожара, и потушить его было просто невозможно. Король же выжил совершенно случайно. Огонь был такой силы, что оплавился камень. Разбирать завалы того, что осталось, смысла не было. Останков, сгоревших в огне, найти было не суждено. В усыпальнице королей будет похоронена шкатулка с пеплом, взятым с места гибели королевы и младшей принцессы. К полудню траурная процессия тронулась в путь. Люди оплакивали погибших. Король ехал в карете, предпочитая укрыться в ней от людского внимания и сочувствия. Проводив взглядом удаляющийся скорбный королевский выезд, я вздохнул с облегчением. Сегодняшняя ночь буквально измотала меня. Как же тяжело было не просто поддерживать пожар и сопротивляться усилиям магов его потушить, но и сделать так, чтобы никто из оставшихся здесь людей не погиб. Я заслужил полноценный отдых. Домой. Как же я хочу домой. Туда, где меня ждут и любят. Отдохнуть. У меня получилось. Правда, пришлось выслушать все, что домашние думают о моем поведении. Малыш высказал обиду, показал картинку, которая, видимо, должна была доказать мне, что не забыл, как правильно вести себя в дворцовых палатах. По его мнению, я слишком часто стал пропадать где-то один и без его охраны и пригляда. Лаки показал, как сильно скучает по мне Рейна. Марлен вежливо попеняла на мое отсутствие, показав огромное число приглашений и просьб о разрешении визита. Все они требовали моего ответа. Линали откровенно ворчала, требуя от меня регулярно питаться, правильного отдыха, осторожности и, конечно же, работы в лаборатории. Пришлось заняться неотложными делами. Поиграть с Рейной, разобрать с ее же помощью все письма и приглашения, озадачить мадам Лиену работой по созданию амулета, позволяющего скелетам разговаривать с обычными людьми. К концу третьего дня после известных мне событий по королевству разнеслась весть о гибели королевы и маленькой принцессы. Столица оделась в траур. Были приспущены флаги, повязаны траурные ленты. Началась подготовка к торжественному прощанию и погребению. Своим трагичным уходом королева все-таки посчиталась со своими обидчиками, ибо, согласно законам королевства, ее трагическая гибель обязывала короля носить траур не 6 месяцев со дня ее смерти, а целых 3 года. Все те, кто рассчитывал незамедлительно его женить, просчитались, а самое главное — это то, что во время моего контакта с разумом короля я окончательно закрыл его ото всех желающих когда-либо в будущем, как бы то ни было, повлиять на его величество Эштона. Теперь любое решение короля — это только его решение. На церемонии прощания я увидел много знакомых лиц, даже любезно раскланялся с новым герцогом Лакруа и его братом-архимагом Кирланом. Удостоив меня очень внимательного осмотра, они все же не решились подойти. Король и принц принимали соболезнования и казались при этом просто заледеневшими, а советники, напротив, выглядели очень взволнованными. В королевстве явно назревают перемены. Стоит, наверное, воздержаться от появлений на светских балах и приемах. С этого дня для всех любопытных и нетерпеливых ответ будет один. Граф Дариан Гвелком болен. «Болеть надо с пользой», — говорил мой дорогой учитель. «Вот и я с пользой». Уделил время дочери, помог Лейнале закончить разработку амулета, навестил замок и его новых жителей. К моему удивлению, недовольных не было, претензий тоже. Скелетов уже никто не боялся, с ними даже научились общаться, хотя амулеты всех порадовали. Янина стояли и чувствовали себя просто прекрасно. Вот только одна попросила лошадок бы, а вторая захотела котеночка и щеночка. Место управляющего занять никто не захотел. Оказалось, что вести такое большое хозяйство, заботиться о нуждах стольких людей совсем непросто. Нужно искать специально обученного человека, и я даже знаю, кого мне нужно навестить для решения этого вопроса, а еще срочно нужен учитель магии. Моих девочек нужно срочно начинать обучать. Прежде чем Янина сможет поступить в школу или академию магии, ей придется в течение 5-6 лет изучать азы под руководством опытного мага. Где его взять? Он должен быть опытным, а самое главное — желающим оставить суетности городов и деревень, ведь покинуть остров он уже не сможет. Дней 5 я не видел Янину, и вот теперь она меня не на шутку взволновала. Мамочка троих детей уже не выглядела и на 18. Теперь ей никто не дал бы 16. Я переживал. Она в ответ смеялась и говорила, что еще чуть-чуть, и они стояли и подружками будут. Не помолодеть бы до пеленок, а остальное пусть себе. Поразмышляв, я пришел к выводу, что влияние на ее организм и ауру оказала моя кровь. По всей видимости, изменения, которые я получил на алтаре древних, влияют на мощь и результат применяемых мною заклинаний. Есть над чем подумать и поэкспериментировать. Купить и переправить на остров 6 отличных лошадей и 1 жеребца труда не составило, а вот собак и кошек мне туда отправлять не хотелось. Придется Таиле подождать, пока у малыша и его дамы опять щенки появятся. Вспомнив о щенках, я решил наведаться к моим подопечным. Во время полуденного отдыха, когда моя прелесть, устав от дневных забот и волнений, наконец-то умиротворенно засопела у меня под боком, крепко вцепившись в мою руку, я ментально потянулся к ниточкам силы, связывающим меня с ними, и уже через несколько мгновений мое сознание скользнуло вдаль. Владения герцога Австро-Гинского порадовали меня ярким солнечным днем. Димаша и его сестричек я нашел сразу. Именно в этот момент они и входили в малую столовую для того, чтобы присоединиться к своему отцу во время обеда. Увиденная картина меня откровенно порадовала. Возле каждого ребенка с левой руки спокойно и размеренно шла огромная собака. Двое младших вполне могли бы использовать их вместо лошадей, что они, скорее всего, и делают, когда есть возможность свободно провести часок-другой. Дети уселись за стол, а их строгие компаньоны сели у их ног. Меня поразила их отличная выучка. Слуги от них в стороны не шарахались, но поглядывали с опаской. Причину этого я понял, понаблюдав за происходившим действом. Каждое подаваемое детям блюдо сопровождалось их внимательным взглядом и глубоким вздохом. Дети приступали к еде, только отметив спокойную реакцию собак. Уже под конец ужина пес, сидевший рядом с Димашем, грозно рыкнул. Мальчик глянул на тонкий браслет, одетый на его правую руку, и отодвинул в сторону поставленную перед ним тарелку. Десерт, стоящий перед ним, тут же передали на исследование сидевшему за столом магу. Маг провел над тарелкой, зажатым в руке амулетом, пожал плечами, но тарелку на столе перед наследником уже заменили. Беседа за столом текла чинно и неторопливо. Дети рассказывали о своих занятиях отцу, похвалялись успехами их питомцев. Герцог лучился спокойствием и довольством. Здесь явно все было в полном порядке. Ставить детей в известность о своем посещении я не стал и тихонько удалился. Пришло время проверить всех остальных. Начну с Таюны. Найти девочку для меня труда не составило. Судя по всему, ее семья сменила не только дом, но и место проживания. День был в самом разгаре. Девчушка вместе с мамой занималась плетением кружев, а отец семейства работал чуть в стороне, за отдельным столом. Небольшая кучка мелких стружек возле него говорила о том, что работает он над какой-то изящной вещицей. Неторопливый разговор велся вокруг заказов, сроков, качества. Семья радовалась растущим доходам и планировала найм дополнительных работников. Таюна что-то тихонечко напевала, споро работая пальчиками. С ней все было в порядке. Можно уходить. Так, теперь осталось только Лукаса навестить. Дом, к которому потянулась ниточка, связывающая меня с Лукасом, меня просто поразил. Огромный особняк, сияющий огнями и буквально кричащий о богатстве своих владельцев. Новое место работы? Проживание? Или что-то другое? Скользнув чуть дальше, я, наконец, смог увидеть того, кто меня интересовал. Малыш сидел на маленьком стульчике в углу огромного помещения и чистил какие-то овощи. Шум, пар, плиты, сковороды, кастрюли не давали возможности ошибиться, это была кухня. Носились из угла в угол мальчишки, выполняя поручения полной крикливой женщины в засаленном грязном фартуке. Стояли у жарких печей несколько взрослых работников. Получил замечание и за трещину старательно работавший Лукас. Мальчишка выглядел каким-то тусклым и изможденным. Вглядевшись повнимательнее, я понял, почему. Парнишку заблокировали. Заблокировали очень жестко и качественно. Рожденный магом, он теперь не получал и малой талики своего дара, так нужного ему для нормальной работы взрослеющего тела. Занимающийся его блокировкой маг сделал все, чтобы мальчик не пережил пору первого взросления. Пояснение всему происходящему я получил почти сразу же. Толстуха, видимо, являющаяся главной на этой кухне, ударила мальца еще раз и разродилась гневной речью, поясняющей, если не все, то очень многое. «Шевелись, отродье! Никто тут вас, нахлебников бесполезных, кормить не будет! Каждый кусок отработаете вместе со своей мамочкой, а то, гляди, что удумала, окрутила нашего господина Ульвина. Думала, поди, что в господский покой попадет, госпожой станет, а нет, не получилось-то у нее ничего. Вот только Ульвин наша за нее страдает. Если б не твоя поганая мать, был бы виконтом, танцевал бы на балах с красивыми барышнями, ездил бы со старшими братьями на охоты, а сейчас что? Отказался от него папенька, приказал вычеркнуть его имя из родовых свитков. Приходится ему, бедняжечке, через вас работать управляющим. Но ничего, вот избавиться от вас, его папенька, глядишь, и наладится все. Маменька твоя непутевая, в тягости тяжело ходит. Гляди-ка, помрет-то по весне, а там и ты за ней отправишься. Ульвин, господин наш, повинится перед папенькой, тот его простит, а там к лету и новую свадебку справим». Говорливую бабу отвлекли каким-то вопросом, и она оставила Лукаса в покое. По щекам непрекращающего ни на мгновение работу малыша текли слезы. Он глотал их молча, только все ниже и ниже опускалась его голова. Скользнув по связывающей нас нити назад, раскрыл глаза и подумал о том, что поинтересовался я его жизнью очень вовремя. Придется навестить их уже этой ночью. Ах! Как долго тянулось время, и никак не мог избавиться от дум, связанных с этой так понравившейся мне парой. Мне очень хотелось помочь им. Оставалось надеяться на то, что у меня получится провернуть все то, что я задумал. В гости я отправился уже глубоко за полночь. Мне совсем не хотелось привлекать внимание к своему появлению в доме, где проживали, судя по моим ощущениям, несколько магов. Открыть портал и обойти защиту дома мне удалось. Я не скажу, что это было легко, но после королевского дворца не очень-то и трудно. Накинув на себя иллюзию, я шагнул вперед и незримой тенью скользнул в небольшую комнатку, где, по моим ощущениям, сейчас спал мой маленький подопечный. Лукас действительно спал, беспокойно ворочаясь на коротком узеньком топчане, по-видимому, заменяющему ему кровать. И ровно горевшая свеча освещала скудность обстановки и довольно небольшую кровать, на которой в обнимку лежали двое взрослых — мужчина и женщина. Женщина плакала, мужчина пытался ее утешить. «Не плачь, Аринушка, ну нельзя тебе. Подумай обо всех нас. Ну как мы будем без тебя? Нам бы только дождаться, когда ребеночек родится, а тогда все изменится. Мы уйдем отсюда, обещаю тебе. Я найду другую работу, все наладится. Ты только поправляйся». «Я ведь согласился прийти сюда только потому, что отец пообещал мне, что за тобой будет присматривать его личный маг. Ты прости меня, это я виновата. Все наши беды из-за меня». Все наши сбережения ушли на магов и на знахарок. Надо было еще тогда, когда ты приехал ко мне, не принимать тебя. Сейчас бы все у тебя было хорошо. Но мне так захотелось быть любимой. И вот, теперь ты здесь, рядом со мной, в каморке. Даже поварята живут в лучших условиях. Ну что ты говоришь, солнышко мое? Ты со мной, это главное. Ради тебя я пойду на все. Только не покидай нас с Лукасом. Лучше расскажи мне. «Как ты сегодня день провела? Тебе приносили еду? Маг приходил? А где был Лукас? Что делал?» «Я весь день провела в кровати. Подняться сегодня просто не смогла. Аника приносила мне еду, даже покормила меня, как маленькую. Хорошая она девчушка, жаль ее сироту, ей ведь только 12. Тетка ей уже мужа подыскала и по весне собирается замуж отдать. А там, сам знаешь, ранние роды и, как правило, смерть. А Лукас... Он сегодня сильно уставший пришел. Его весь день на кухне продержали. Прости меня, Ульвин, но мне кажется, несмотря на заботы магов твоего отца, мы с ним просто угасаем. Мальчик наш разучился улыбаться. Ты видишь его только спящим, потому как уходишь, когда он спит, и приходишь, когда он уже спит. А он на моих глазах превращается в маленького старичка. Молодая женщина опять заплакала. Ее муж начал тихонько покачивать ее в своих объятиях, уткнувшись лицом в ее волосы, стараясь не вздрагивать, чтобы спрятать свои слезы. Тихонько кашлянув, я постарался привлечь их внимание. Аккуратно положив жену, Ульин, вставая, спросил: «Кто здесь?» А я, осветив себя магическим светлячком, отозвался: «Да я это. Вот решил в гости к вам заглянуть, а вы тут опять в беду попали». «Дарьин», — нерешительно проговорила Арина, разглядывая меня. «Да вот хотел твоими пирожками угоститься, Аринушка, а у вас тут и присесть-то негде». «Извините, беда у нас», — произнес Ульвин. «Я тут у вас давненько стою, слушаю, а потому про беды ваши все уже знаю. А как вы пришел? Да просто маг я. Теперь послушайте меня внимательно, потому как времени у нас мало. До рассвета всего пара часов осталось. Лукас ваш, как я вам говорил, маг». Его учить надо, а ваш батюшка Ульвин, судя по всему, попросил своих магов дар его заблокировать, что они сделали. И это еще не все. Заблокировали они его очень жестко. При такой блокировке мальчик ваш проживет не больше года. Но это не страшно, я поправлю. А вот тебя, Арина, никто не лечит и не собирался, судя по всему. А надо, очень надо. Сейчас я вам помогу, но прежде всего... У нас уже ничего нет. Да ничего мне не нужно. «Ну, если только вас самих». «Это как?» — ахнула Ариша. «Мне управляющий очень нужен. Вот просто позарез. Пойдете со мной? У вас-то двое не намечается, а тут вам жизни не дадут». «Пойдем!» — в два голоса проговорили мои будущие работники. «Ну, тогда я занимаюсь лечением, а ты, Ульвин, сбором вещей. Как закончу, уходим». Сначала я разбудил Лукаса, и поразился его реакцией на мое появление возле него. Всхлипнув, задрожав всем телом, он прижался ко мне со всех сил и сквозь слезы пробормотал: «Пришел. Я так ждал, так ждал. Мне так плохо. Нам так плохо, у тебя все нет». «Так нужно было позвать, малыш, громко позвать. Давай я сейчас тебя подлечу, и ты будешь папе с мамой помогать собираться. А я тогда мамой займусь». «А ты ей поможешь?» «Ну, конечно, помогу. Ложись на спинку, ручки опускай, а теперь потерпи немножко». Блок с магического источника парнишки слетел быстро, А вот исправление нанесенного им вреда заняло намного больше времени, но все получилось. А вот с мамочкой его все оказалось намного сложнее. К тому времени, как я закончил с ней работать, мужская половина их семьи уже давно собрала свои нехитрые пожитки, а за окном вступал в свои права рассвет. «Так, все, Ульвин, бери жену на руки. Она совершенно здорова, только ужасно слаба. Я открываю портал, знаю, что вы даже не слышали о таком никогда, но ничего не бойтесь. Шаг вперед, и вы будете очень далеко отсюда. Мы с Лукасом возьмем вещи и пройдем сразу вслед за вами». Ни минуты не колеблясь и не сомневаясь, они сделали, как я сказал. На рассвете в моем островном замке появился управляющий. Познакомив Ульвина с разбуженной по такому случаю Яниной, я наконец-то смог отправиться домой. Еще через пару дней я решил, что болеть лучше в тепле и под сенью девственного леса. В компании своей дочери, а также Злюки, малыша и Лаки, отправился на свой остров отдыхать и знакомиться с его новыми жителями поближе и поосновательнее.